Глава 12. Новое начало. Ясное дело, я не хотел оставлять ни Алекса, ни Надежду Федоровну, ни тем более Семена Евгеньевича, но они отчего-то и сами не стремились за мной. У кого-то семья, у кого-то возраст, а кто-то влюбился в какую-то дурную бабу и потому полетит с нами против своей воли. «Что там с Сашкой?» — повернулся я к Косте, пока мы ехали к аэропорту. «Говорит, что собирает чемоданы, но все равно злой на нас до чертей». «Переживем», — отмахнулся я. «Да и подружка его вскоре сама за ним ломанет, если не дура». «Вот он и переживает», — покачал больной головой мой сломанный человек. «Да брось, там быстро забудем обо всем, если не сдохнем раньше. Как ты вообще подобное решил? С какого перепоя мы уже в машине? Почему мы едем в аэропорт? И почему Лена обо всем уже знала? Что вообще происходит?» «Не знаю. Кто-то очень сильно напился и потерял сознание у меня в кабинете», — уклончиво ответил я. «Плюс меня встретят в аэропорту возможные друзья, а может и недруги. В любом случае с тобой мне будет спокойнее». «Это мне понятно». «Ладно, плевать», — потерев красные от недосыпа глаза, сказал Костя. «Какие у нас там планы?» «Наше АО перерегистрируем на новый регион. Закроем его в Сибири. И надо найти место силы в городе. Уверен, там таких немало, раз город разрастается. То так или иначе, но случайные очаги все равно попадались. Снять офис и все начинать сначала. Почти как в тот раз, 6 лет назад». «Ага», — хрюкнул Костя, — «только денежек немного больше». «Чуток совсем», — поддержал я его смех и радость. До аэропорта добрались без проблем. Там же я раздал последние инструкции Евгеньичу и, распрощавшись с ним, начал позванивать остальным. Многие были расстроены, другие дежурно прощались и безвкусно желали удачи. Костя все это время болтал с женой и все время за что-то извинялся. Потом контроль, скандал по поводу 3 ювелирных предметов, резкая и необъяснимая потеря интереса к событию у персонала. Затем посадка, взлет и перелет, которые я проспал от начала и до конца. Зато не слушал храп Костика. Когда самолет садился, я уже был бодрым, а мой напарник по-прежнему выглядел ужасно. Я даже забеспокоился о его состоянии и проверил, как он там, внутри. Оказалось, что он боится перемен, что, собственно, неудивительно. Но это можно простить. Далее мы выползли из аэропорта на свет столичный. Утро раннее, прохладно, я накинул на себя пиджак. Костя повторил маневр, поджал горло темным галстуком. Я оглядел его образ и вспомнил на миг того человека, которого я встретил в ментовозе. 2 разных человека снаружи, а внутри все тот же злющий пес. Верный и бескомпромиссный, цвета хаки и с красными от злости глазами. «Ну что, сразу в центр?» — уточнил я, глядя на подъезжающее такси и делая первый шаг к такси. «Давай», — кивнул мне Костя и открыл дверь машины под управлением гражданина ближнего зарубежья. Костя упал на переднее сиденье и, немного поерзав, легко произнес: «Центр». «Куда?» «Куда-нибудь, лишь бы в центр. В шаурмячную какую-нибудь». «Адрес скажи, да». Словно не понимая ни слова, ответил таксист, и мы вышли из машины, отошли на пару шагов и переглянулись. «Не, я как бы ожидал такого, но, блин...» Встряхнул головой Костя. «Бред какой-то. Вон, смотри», указал я на стоянку нормальных машин, черных и презентабельных. «Пошли, они, наверное, довезут». Не ошиблись. Всего за пятерную цену нас без лишних понтов повезли в сторону Кремля, по ходу рассказывая приезжим деревенщинам о местной столичной жизни. Каршеринг, метро, районы, цены на недвижимость и услуги, классные дороги и наехавшие. Где чего стоит посмотреть и как с этим надо жить. В общем, прокатились интересно, заодно и посмотрели достаточно много неплохих мест. И как вишенка на торте, Мерседес, на котором мы ехали, остановился у какой-то кафешки на Арбате, где, по словам водилы, была лучшая шаурма в городе. И вот пока я с ним общался, Костя крутился рядом, подозрительно стреляя в меня глазами. А затем подошел ко мне и указал на соседний дом. «Вон там». «Класс, просто супер. И что там?» — не понял я, однако поглядел в указанном направлении. «Ты обещал мне шаурмячную, помнишь?» «Что-то мне начало разговора не нравится. Ты это к чему вообще?» — напрягся я. «Там помещение в 14 квадратов продается. К как раз открыть лавку, а ты мне обещал. Допустим. И сколько надо денег?» Водитель такси при этом даже жевать перестал, вслушиваясь в наш нехитрый разговор. 57 миллионов», — улыбнувшись, выдал мой товарищ. «За 14 квадратов? А не дохера ли?» «Ты обещал», — указав на меня и скорчив обиженную рожу, высказался Костя. «Ладно, коль обещал, куплю. Не сегодня, надеюсь?» «Серьезно?» Казалось, мой сломанный человек даже расстроился. «Серьезно, но только помещение и только после открытия фирмы, хорошо?» «Да не вопрос». «Вы меня извините, но вы, ребята, может, ищете чего? Так я подскажу, отвезу куда надо», — подкатил к нам таксист. «Спасибо, не надо. Я вот этому лучше машину куплю. Он и будет возить», — указал я на обалдевшего Костю. «Так он же город, наверное, плохо знает. Так я вам хоть на первое время пригожусь». В общем, еле отбились от назойливого мужика, перекусили и, закинув единственную сумку на плечи, пошли в сторону центра, где у нас на обед назначено рандеву. И, как оказалось, надеялись мы зря, так как человек, который должен был с нами встретиться, не пришел и даже на звонки отвечать не торопился. Зато мы немного по городу пошатались, причем совсем немного. За час обошли, сколько обошлось. И свернули из центра в сторону остальной России. Пока шли, болтали о планах и перспективах, о начале и грядущих трудностях. Пристал к нам какой-то буддист, до жути похожий на таджика в оранжевой рясе. Что-то попрыгал вокруг нас, покричал и получил в бубен от моего шамана Кости. Не успели и на квартал отойти, как прибежали еще три буддиста. Очевидно, захотелось им разделить судьбу товарища. Разделили. Потом нас приняли местные полицейские. Но там до смешного дошло. Они протокол начали писать. Потом с Костей поржали, покурили немного и разошлись, как старые знакомые. Что характерно, побитых буддистов они с собой все же прихватили, видимо, как вещественные доказательства. «Что ты им наплел?» — спросил я, глядя, как он опять, никого не стесняясь, прикуривает от пальцев. Что я растерялся и был напуган. «Ясненько. Вот что они ржали так. ДВДВшники они. Я их с прошедшим поздравил, сказал, что настроения никакого. А тут эти. Купи за сотку баксов бусики. Ну, я и выдал им. Они сказали, что правильно сделал. И отвалили от меня. А побитых, напротив, приняли, типа, для разбирательств». «Интересные тут порядки», — кивнул я и отмахнулся от дыма. «Куда дальше?» «А мне почем знать? Ты босс». «А ты водитель. Какого хрена ты вообще еще пешком? Купи машину». Глядя в лицо сломанного человека, мне было трудно не рассмеяться, но я справился. Ответил мне он довольно скоро, минуты через полторы. «Давай сегодня мы куда-нибудь заселимся, а завтра я ее куплю. Предпочтение есть?» «Вообще нет», — качнул я головой. «Только не «Жигули». Хватит с меня, накатался». «Скажешь тоже. А уж я как накатался на том лесопеде». Вдруг лицо его изменилось, и он буквально вперился взглядом в какую-то точку. Я посмотрел по сторонам, но ничего страшного не увидел. «Куда ты так смотришь?» «Вон та девчонка, что с ней?» Указав сигаретой в сторону летника, спросил Костя. Я присмотрелся, но ничего того, что могло так удивить товарища, не замечал. Она как будто светится. Тут я понял, что мое вмешательство в его голову повело себя как-то странно. Все он видел немного иначе, но не так, как я. Я, к примеру, места силы за километр чую, а он, даже стоя в центре самого сильного источника, его в упор не видит. Зато печати и вот это свечение мне доступны только из астрала. А ему так, даром. Сволочь, урвал такую способность. Открыв свой внутренний взор, я тоже увидел, что над сидящей с подругой брюнеткой действительно витает сила, причем более-менее сформированная во что-то внятное, как некая метка. Скорее всего, щит или спонтанное проявление. Редкость, но почему бы ей не быть в этом городе, где людей просто миллионы? В мое время ее еще в 10 лет бы определили в школу при дворце владычицы, а тут живет она, как все вокруг, и не знает о своей исключительности. Хотел уже отвернуться, но вдруг обратил внимание на вторую девчонку и едва рот не открыл. За столиком кафе с кружечкой чая сидела Дарха. Нет, конечно, я понимал, что это не она, но она была похожа на нее, как две капли воды. Форма лица, разрез глаз. Пухлая нижняя губа и горбинка на носике. Волосы в нынешнее время не в счет, они могут быть любыми. Девушка заметила мое внимание и, презрительно фыркнув, отвернулась. Ну, точно как Дарха. «Даня, ты чего?» — встряхнул меня Константин. «Увидел старую знакомую. В новой. После этого я пересек тротуар и практически навалился на перила ограждения, разделявшие меня и знакомую мордашку. Добрый день, леди. Мы тут с моим другом поспорили, что я не смогу к вам подкатить, и я решил доказать ему обратное». «Весьма самонадеянно», — хмыкнула брюнетка, над которой вихрилась свободная сила. «Не боитесь проиграть?» «Ужас, как боюсь. На кону куча денег», — усмехнулся я и выпрямился. «Позвольте представиться. Даниил, официальный волшебник страны России, непризнанный, но самопровозглашенный, а еще самонадеянный и жутко обаятельный». На лицах девушек возникли улыбки. «Ну а чего? Я их развлекаю. Я сказал про деньги. Выгляжу презентабельно, молод». Затем я кивнул и, поглядев на обеих подруг, добавил. «Хотите, я узнаю ваши имена? Или нет?» Я отменил предложение, видя, как поскучнели глаза зрителей от столь банальной фигни. «Давайте я одним взмахом этой карточки оплачу вашу трапезу взамен на ваши имена». Это им явно понравилось больше. «Мы ведь можем и согласиться», — произнесла новая Дарха. «Соглашайтесь», — крикнул со стороны Костя, продолжая дымить у дороги. «Его можно развести на бабло». «А как зовут вашего друга?» — спросила брюнетка, ухмыльнувшись. «А вот я сейчас сяду и все вам расскажу». Немного нагло и жуть как напористо, я вторгся в пространство двух молоденьких подружек, и пока к нам не подсел Костя, развлекал их беседой и всячески дурачился, словно павлин в брачный сезон. Костя умудрился впечатлить их сильнее, когда прикурил пустой рукой раз 10, и наплел, что в Чечне все так умеют, так как пальцы мозолистые, а вокруг полно металлической пыли. Вот пальцы сами и вспыхивают. В общем, час мы общались с Дашей, Дархой и Машей. Обе они, как по классике, студентки, которые отдыхают после тяжелого учебного дня. Мы тоже решили не отставать и заказали на наш стол еды из разряда «неоправданно дорого». Ну и девушек угостили. А чтобы они не сильно нервничали, оплатили счет сразу, молча. Я оплатил. Ну а чего? Мне было очень приятно посидеть и смотреть на знакомое лицо, такое далекое и ушедшее во времени. А когда мы заканчивали, то просто встали, не спрашивая ни телефона, ни адресов, просто распрощались и уже собрались уходить, как я, сам от себя не ожидая, остановился и повернулся к Дарье. Без обязательств, без претензий и просьб. Просто возьми в подарок. Прихоть у меня такая, — спокойно сказал я и вынул из кармана шкатулку с драгоценностями неизвестной мне ценности. Девушка удивилась и взяла подношение, а я повернулся к Косте. Пошли. Я сделал, что хотел. Афоня повесится на шнурках, — заметил Костя, и мы с ним удалились от случайно встреченных студенток. А когда мы ушли достаточно далеко, спросил. «Почему ты отдал ей эти побрякушки? Она очень похожа на ту, кому они принадлежали. Тоска заела. Или крыша совсем потекла?» «Если честно, то только что отпустила. Тоска в смысле. Оставил я прошлое и готов идти в будущее». «Так ты бы лучше девчонок в то будущее взял», — возмутился Костя и едва не выпихнул меня на дорогу, где 3/4 всего транспорта составляли таксисты. «Обойдутся». — хихикнул я, возвращаясь обратно. — Да и вообще, мы где решили останавливаться? — Пофиг. Вон какой-то отель. Пошли туда. — Пошли. Сняв номера за 15 кусков за сутки, мы провели еще и вечер, гуляя по столице. Пару раз мне звонили неизвестные. Дважды звонил Сашка и один раз Евгенийч. Я сам звонил Виктору и спрашивал у него, кто мне тут помочь может на начальном этапе. К сожалению, сходу он ответить был не готов. Впрочем, для него мой уезд и так был новостью, так что неудивительно, обещал помочь позже. Уже к ночи позвонил сонный, как муха, Афоня и высказался на тему нашей встречи и идиота, который не переводит часы при перелетах. Встречающий нас человечек пришел на место встречи через час, как мы уже ушли из центра, а потом вызванивал меня, но я его просто проигнорировал. В общем, поговорили со всеми, да день на том и закончили. Впереди было полно дел, так что первые сутки мы не зря потратили на отдых. Следующую неделю даже вспомнить трудно. а точнее неприятно из-за головной боли, которую та неделя принесла. Началось все с Костиной машины и моего оставления в одиночестве, так как у меня свои заботы были. Я занимался вопросом недвижимости для создания своей обновленной клиники по специфическим и консультационным услугам населению. Третий глаз еще развернет свое знамя над столицей. Но пока этого не произошло, я впахивал, как проклятый на страдания грешник. Человек от Афонии Марины мне ничем существенным не помог. Раздал какие-то явки и пароли, да скрылся, словно шпион из дешевого фильма. Ну, как говорил Костя, шкерился он зря. За нашу короткую беседу я и так понял, что он как информатор бесполезный и вообще идиот. Как, однако, Афоня научился подбирать людей для походов ко мне. Молодец! День на четвертый. Я, наконец, нашел себе помещение недалеко от метро и, долго не мучаясь, поторговался и купил его. Сложно было торговаться там, где продавец ощущает мою заинтересованность. А она была огромная. Несильное место силы найти оказалось несложно, а вот продаваемое помещение над ним трудно. Короче, вспоминать тошно. Снимать в столице дорого и бесперспективно, а вот вкладывать в недвижимость весьма полезно. Так вот я и решил. Короче, забот выше крыши. А потом еще до кучи позвонил Афоня, причем в 3 часа ночи, ублюдок. «Слушаю и проклинаю вас», — вяло отозвался я. «Скажи мне на милость, дружок, ты куда сплавил наши вещдоки?» «Какие вещдоки, Афоня? Ты мне среди ночи звонишь. Я сплю 1 раз в 3 дня. Но ты как чувствуешь, зараза?» «Твои украшения, которые ты у меня умыкнул в больнице», — гаркнула мне в ухо трубка. «Не знаю. Отдал одной красивой девушке, дальше не в курсе. Зато я в курсе. Дарья Андреевна Жданова сейчас в 1-м отделении МВД города Москвы сидит и немного оседает от происходящего. Наши вещдоки тамошние ребята приняли за кражу из музея, так как она догадалась туда в них попереться. Не хочешь помочь девушке? Из-за тебя вляпалась». «Погоди». Я поднялся с кровати, взял со стула рубашку и прямо с ней в трусах побрел из номера. Постучал в дверь Кости, подождал, не дождался. «Костя, беда. Женщина в опасности. Нужна помощь», — громко высказался я в косяк и пошел к себе. Накинул рубашку на себя, поднял трубку. «Адрес продиктуй, будь лапой». Спустя 40 минут мы уже были у отделения, где помимо полиции стояли еще 2 темненьких автомобильчика с неприветливыми дядями в масках. Впрочем, меня встретили, пропустили внутрь. А вот уже там, где меня почему-то приняли за ее адвоката, балдеть от происходящего начал уже я. Не знаю, что там было в тех украшениях, но они явно на девушку произвели впечатление. Если я до этого увидел в этой девушке Дарху, то сейчас я ее и почувствовал. Сидевшая со сложенными на груди руками, злая и нервная девушка косилась на всех таким фирменным взглядом, что я даже осекся. А не она ли явилась сюда? Но потом включил голову и отбросил тупые мысли. «В чем ее обвиняют?» — спросил я, повернувшись к следователю, и в тот же миг получил прямо в голову тяжелым дыроколом, который хоть и отлетел от щита, но все же неплохо толкнул меня. «За что?» «Это все из-за тебя, благодетель Херов!» — выкрикнула Дарья, пока следователь удивленно переводил взгляд с нее на меня. Отрицать было бессмысленно, но делать все же что-то надо было. Я повернулся к столу. «Эти украшения были моими. Ей их подарил я. Устный договор и все такое. У нас вроде бы о подобных вещах отчитываться не обязательно. А у вас есть чек на подобные изделия?» Подняв пакетик с диковинными побрякушками, спросил сотрудник. «Нет, потерялся. Очень давно. Но мои слова может подтвердить один уполномоченный человек». «Пусть подтвердит». Без капли заинтересованности качнул плечами следак. «Только пусть не затягивает». «Ни в коем случае!» Вынув телефон, я подмигнул удивленной Даше и набрал последний номер. «Афоня, утро доброе. Я надеюсь, ты спал?» «С тобой поспишь. Что надо?» «Нужна помощь в легализации древних украшений», — сказал я и поглядел на поднявшего брови следака. «Да сейчас. Ты себя...» «Значит, забыли о нашем соглашении. Пока». Я отключил телефон и, вскрыв крышку, до кучи выбил из него аккумулятор. Посмотрел на следователя. «Сейчас, 5 минут, и он обязательно позвонит». Как я предсказывал, 5 минут спустя на телефон следователя позвонил некто и в довесок прислал факс на 3 листа. И пока они там договаривались, я сидел рядом с Дашей и вполне искренне просил прощения, уверяя ее в том, что я понятия не имел, что так будет. А затем сотрудник Министерства внутренних дел сам подошел, протянул Даше пакет с украшениями и сказал, что мы свободны. «Как ты это сделал?» Собрав брови на переносице, спросила девушка, когда мы вышли на крыльцо. «Связи, недоброжелатели, союзники. Всего понемногу и почему-то в одном лице. Не заморачивайся, все улажено», — ответил я и помахал Косте, который, как обычно, курил около машины. «Тебя подвезти?» «Да вот даже не знаю», — вскрывая пакет и цепляя первую серьгу на себя, ответила она. «С того дня, как ты тогда к нам подсел, я сама не своя. Вторая серьга. То настроение скачет, то с парнем расстаюсь, то вот теперь это». Она повернулась к участку и, перекинув цепочку, надела кулон на шею. Я особо не размышлял, так как ее слова меня немного напрягли, поэтому я решил посмотреть на все сам, а потому коснулся головы девушки и ворвался в ее сознание. Астральное вместилище Даши было небольшим, но прибранным и вполне себе деловым, что совсем не характерно для ее возраста. Впрочем, ответ на это нашелся довольно быстро, в ее вместилище была чужая сущность. «Дарха!» Едва не бросился я к ней, но фигура моей любимой женщины только руку подняла. «Привет, Грасс! Ты, как всегда, опаздываешь и медленно думаешь», — мягко произнесла она. «Как ты видишь, я предвидела нашу встречу и обратилась к кому надо, чтобы последний мой день он собрал в камне для моих украшений. Я знала, что ты найдешь похожую на меня девицу. Не ошиблась?» «Дарха, мне не нужны твои ответы. Я давно мертва. Я прожила отличную жизнь. Так что прибереги свои сопливые речи для другой. Кстати, именно поэтому я здесь. Я пришла сказать тебе, что ты тоже должен жить дальше и забыть меня. Но ты даже здесь все умудрился испортить. Я провела в этом вместилище 3 дня, и, как видишь, довольно сильно наследила, испортила девочке характер и нравы. И в этом виноват ты и только ты». Дарха вскинула руку, но бросить ей было нечего. «Зла на тебя не хватает. Как у тебя дела? Как вы без меня?» — тихо спросил я. «Нормально, Грасс. Ты всегда уходил и всегда приходил неожиданно и очень ненадолго. Когда я узнала, что ты мертв, я очень сильно переживала и делала много того, о чем потом жалела. Дом у тебя отняла, убила много людей, провела еще одну военную кампанию. Мне особо гордиться нечем, но я прожила прекрасную жизнь и хочу пожелать тебе того же. Не зацикливайся на прошлом. Нас же учили, что былое нельзя изменить, находясь в настоящем, зато из него можно изменить будущее. Так сделай это, не допускай моих ошибок, живи дальше и радуйся». Образ Дархи подошел ко мне, и она коснулась моей сущности. «Прости, что принесла с собой только боль, но если не я, то кто же тогда поставит тебя на место?» Она улыбнулась и легонько поцеловала меня, добавила: «Я оставлю тут последний свой подарок. Надеюсь, ты его примешь верно». Резкий всплеск силы, ударивший прямо из астрала Даши, не только выбил меня из ее головы, но и отбросил на полметра, заставив неохотно кувыркнуться по ступенькам и приложиться головой о тротуар. Благо, машин рядом не было, а то бы еще и убило до кучи. «Даниил!» — воскликнула Даша и, быстро спустившись, подошла ко мне. Сразу же рядом появилась голова Кости. Я проморгался, проверил, что все целое, а затем попытался снова коснуться Даши, но меня словно током шибануло. Защита от самой Дархи. Астрал Даши сейчас защищен не хуже моего, однако подруженька услужила, спасибо. «Я в норме», — садясь ровнее, ответил я, поворачиваясь на подошедшего товарища. «Еще бы, сигаретку?» «Кость», — хотел я его упрекнуть, но он предлагал ее не мне. «Спасибо», — усмехнулась девушка, принимая его раковую палочку. Легким заклинанием я просто разбил ее в пыль. «Не страдай фигней и не начинай этой пагубной привычки, а то как он станешь», — кивнул я на Костю. «Большим, сильным и красивым?» — торжественно возгордился мой товарищ. «И женатым. Даша, так тебя подвести? Что ты с сигаретой сделал?» «А я не говорил, я же волшебник». «Ага, самопровозглашенный», — усмехнулась она, ну прям точь-в-точь как Дарха. «Ладно, подвезите до общаги. Внутрь не пустят, Ну, хоть буду в знакомом месте. Не глупи. Поехали в отель. Номер тебе сниму. За моральные травмы. Быстро поправился я и едва не двинул заржавшему Косте. Ага. Снова хмыкнула она и призадумалась. Ладно, но это ничего не значит. Никаких обязательств, уверил я ее, указывая на машину. Садись, не покусаем. Не знаю, что там за бомба была оставлена Дархой в этой несчастной голове, имеется в виду голова Дарьи, но девушка мне откровенно доверяла и странно тянулась к моему обществу. С момента того посещения полиции прошло 2 недели, за которые я поставил уже всю мебель, провел ремонт с дизайнером, организовал связи по рекламе и перевел херову гору денег на московские счета, а также пристроил Костю к делу. И вот на протяжении всей этой деятельности Даша нет-нет да была рядом. Сначала она просто заходила в гости, говоря, что по пути, хотя там крюк в 50 километров, час на метро педалить. А потом просто в наглую приходила и тусовалась с нами, словно так и надо. Костя тоже оказался под ее чарами, и теперь они вдвоем троллили меня, как пара рецидивистов. А спустя еще месяц я с ней едва не под руку ходил. Сладкая парочка, ей 20, а у нее шарма на все 30. Мне 23, и у меня характер, как у старого графа. Вот реально, этот город меня выворачивал и вытряхивал из меня все самое гадкое и мерзкое. Раньше я за собой такого не замечал. А сейчас, что ни день, то псих или скандал с кем угодно, причем не всегда из-за денег. Из-за меня увольняли сотрудников, из-за меня дважды устраивали выезды ради какой-то мелочи, и 2 раза я просто доводил до истерики секретарей, которые не допускали меня до старших лиц. Нервное время и очень дорогое. Я 5 лет работал, чтобы обеспечить себе тут простой старт. Нет, конечно, на счетах деньги еще были. Но начни Костя клянчить свою шаурмячную, и они тут же кончатся. Дань, лежа лицом на столе, скучая, заныла Даша, пока я работал. Что? Мне скучно. Вижу. Помоги мне. Я не могу. Развлекайся сама. Давай квартиру купим. Резко сменила она тон разговора, все больше и больше натягивая на себя маску молодой Дархи. Однако по-своему, интересно и уникально, не перепутать. «А как же знакомство с родителями?» Не отрываясь от монитора, спросил я. «На новоселье познакомишься?» Она воспаряла духом. «Нет, ты сама условия поставила и сама его стремишься нарушить. У меня денег нет. А обещанные Кости?» «Если разубедишь его, потрачу на квартиру». «Супер!» — вскочила она и покинула кабинет 40 минут, пока я, наконец, заканчивал последние договоры и уже было приступил к поиску сотрудников. Она вернулась. «Я договорилась». Следом за ней зашел Костя с толстенной шаурмой в руках. «Дань, я все, не претендую. Покупайте квартиру», — улыбнулся он. «Да вы... идите вон». Я поднял со стола ручку и метнул ее, но снаряд поймал мой наглый и надменный сломанный человек. «Да нет, я серьезно. Мы же тогда сделку совершили, и там были альтернативы». «Не помню такого». «Да и срать». Отмахнулся он и раскидал половину своего обеда по новенькому паркету. «Ой, короче, мне ничего не надо. Берите хату и живите душа в душу». Я думал, что Даша ему как минимум скажет что-нибудь. Но нет, стоит, улыбается. «Лиса. Лиса и пес. Меня окружают одни только животные. Аж бесит». «Ладно», — вскинулся я. «Смотри только сама, что и где можно купить. Я потом проедусь и посмотрю, что и где. А теперь брысь отсюда». Уже ушла. Сделав книксон, Даша выпорхнула из кабинета, а вот Костя уйти не успел. «А ты звони Сашке и тащи его задницу сюда. Меня все задолбало. Месяц прошел, а он так и не соизволил приехать. Я ему зарплату урежу или выкину нахрен, если еще хоть сутки буду возиться с его работой. Если я не могу найти человека тут, я вытащу его из самого ада». «Да не вопрос», — улыбнулся Костя, начав носком туфля собирать куски мяса и помидоров по полу. «А у вас это все так серьезно?» «У кого?» — я встряхнул головой. «С Алексом?» «У тебя и у Даши. Дань, ну ты ей-богу, хватит пахать вот так, угробишь себя». «Ты мне мозги не колупай, ага. Она мне нравится, если ты об этом». «Она мне нравится», — промямлил Костя, поворачиваясь, и вышел, начиная ржать. Вот кто так строит свою семью? Вроде ничего такого. Работаю и пытаюсь разграничить проблемы по сторонам, а все равно колесо крутится. Наверное, дело все в том, что у Даши начались каникулы, и ей очень скучно. Но это меня касалось не сильно много, так как к моменту начала моего небольшого предприятия голова у меня была готова лопнуть, хотя я, как мог, свою боль перекладывал на чужие плечи. Сашка приехал и был брошен в пучину бумажной работы и громкого мата. На первое время выписал Надежду Федоровну и тоже поставил к станку кататься по городу и наводить свои порядки, чтобы никто носа не подточил. Костю кое-как запряг в вожжи рекламных тягот и контроля над подрядом. А себе оставил всего лишь контролировать всех вышеперечисленных, а еще и начал следить за тем, что делает моя девушка. Боже, стыд-то какой! Девушка! Мне под 40 лет, а у меня девушка! В то время мне казалось, что нет ничего ужаснее, чем начало своего непонятного бизнеса в этом море акулы-воротил. А потом как-то пропустил тот момент, когда попал с Дарьей в одну комнату с большой кроватью. Потерял контроль, поддался слабости и едва не убил ту, кто ко мне привязалась из-за навязанных ей чувств. Не, реально, мое нынешнее тело стало мужчиной и одновременно опытным любовником, чего совсем не ждала московская студентка, решившая привлечь молодого предприимчивого мальчика к себе. Ага, я еле стоял, а она так и вообще, наверное, страдала уже на середине. В таком страстном сексе боли и напряжения больше, чем нежности и удовольствия. Это бой, и победит в нем тот, кто сможет встать на ноги и не влюбиться в партнершу. Я победил, но это не точно. Все же Дарха успела оставить мне неоценимый подарок. Она оставила мне загадку в той, кто был так на нее похож. Любая в этом мире для меня, как открытая книга. Да я могу и не смотреть в голову, но буду знать всегда, что смогу. Но только не с Дашей. Надо ее, кстати, подлечить, а то сбежит чего доброго утром. Утром за завтраком в отеле Костя подарил мне цветы и подмигивал, как больной тиком, причем в конечной стадии. А так как Даша еще не спустилась, я решил понять, чего это он такой бодрый. «Чего это ты?» «Ну как чего?» — ухмыльнулся Костя. «Номера у нас рядом, а вы, ребятки, не особо стеснялись». «Очень смешно». «Нет, смешно то, что мне Лена всю голову промыла про тебя, твое хамское поведение, пожалела бедную девочку и сказала, что такого разврата она бы не пережила. А потом был разврат». Мы посмеялись. «Добро пожаловать в клуб мужиков. Ну, это я шкурку твою поздравляю». «Спасибо. Шкурке приятно». Поддержал я его настроение. «Так что, мы сегодня запускаемся? Первый рабочий день и все такое? Или ты после вчерашнего не горишь подобным желанием?» «Стартуем. Первый день, первый клиент, первая слава. И ты, кстати, тоже не подкачай». «Моя система настроена. Ни одна рыбка от 100 кило не соскочит», — воскликнул Костя, привлекая море ненужного внимания. «Ты только там подобного не откалывай, хорошо?»